Нитянь от души улыбнулся и сказал: «Ну, если ты окружен врагами, то независимо от того, кто они и каковы их базы культивирования, я поспешу тебе на помощь и буду сражаться бок о бок с тобой. Если случится худшее, то я просто умру». Вот так, услышав эти слова, тонкое тело Пейцицы слегка вздрогнуло. По-видимому, слова Нитяня создали взбудоражили ее сердце. Впрочем, она быстро успокоилась и сказала: «Ну, хватит разговоров. С этого момента мы должны быть очень осторожны и мы должны стараться не вступать в контакт с людьми из секты Грозовой горы или могущественными экспертами из других сект. Наша цель – пространственный разлом, контролируемый фракцией инструментариев». Нитянь кивнул: «Окей». Впоследствии, под руководством Пейцицы, они неоднократно корректировали свой путь, приближаясь к горному хребту иллюзии пустоты и пространственному разлому, охраняемому экспертами фракции инструментариев. В это же время Нитянь осматривал их окружение небесными глазами и приказывал Пейцице держаться как можно дальше от воинов из других измерений. Однажды ночью, они наконец достигли края хребта иллюзии пустоты после тщательного уклонения от групп мощных воинов из других измерений. В этот момент неясные звуки эхом раздались из одного из звуковых камней Нитяня. Под ночным небом, он достал звуковой камень, и понял, что это был звуковой камень, который дал ему Донг Байджи, который якобы позволит им общаться друг с другом в радиусе 250 километров. Он послал пучок психического сознания в звуковой камень и сразу же получил сообщение от Донгли. В то же время, Пейцицы достала свой звуковой камень и нахмурилась, держа его близко к уху. Очевидно, кто-то связался и с ней. Послание Донгли было ясным, и Нитянь мог сказать, что она волновалась. Она спросила его, где он находится, и проинформировала его о нынешней ситуации. По ее словам, мощные эксперты из других 8 измерений уже начали зачищать горный хребет иллюзии пустоты. Все местные воины ЦИ, включая членов кровавых черепов, членов темной луны и дикого пламени, были изгнаны из горного хребта. Она также сказала ему, что крупные фракции из измерения сотни битв объединились и взяли под свой контроль один из пространственных разломов. Помимо пространственного разлома, контролируемого Небесным Дворцом, они были наиболее хорошо охраняемыми, почти неприступными. Однако, даже при том, что фракция инструментариев в настоящее время контролировала пространственный разлом, их защита казалась хрупкой. Теперь, когда секта Инь, секта Янь, секта Пламенного Божества и секта Дузовного Божества также пришли в горный хребет, Донгли также сказала ему, что Вулин был среди тех, кого фракция инструментариев планировала отправить в пространственный разлом. Если он войдет в пространственный разлом с учениками фракции инструментариев, Вулин может обнаружить личность Нитяня и напасть. Она сделала все, что могла, чтобы убедить его пройти через пространственный разлом, контролируемый измерением сотни битв, вместе с ней и другими членами клана Донг. Она даже сказала ему, что до тех пор, пока он соглашается присоединиться к ним, она придет, чтобы забрать его из его текущего местоположения с экспертом клана Донг, и они сопроводят его в безопасное место. Держа звуковой камень, Нитянь нахмурился, размышляя в тишине. Несколько мгновений спустя, Пейцци убрала свой звуковой камень и спросила Нитяня с озадаченным лицом: «С кем ты разговаривал, Донгли?» — сказал Нитянь, выглядя несколько смущенным. Пейцци приуныла: «Она также в горном хребте иллюзии пустоты. Что она тебе наговорила?» «Она сказала мне, что Вулин там, с экспертами фракции инструментариев, а также, что пространственный разлом, контролируемый фракцией инструментариев, не кажется неприступным», — сказал Нитянь, ничего не сдерживая. «Она также сказала, что фракция инструментариев сейчас находится в уязвимом месте, так как Чжао Шанлинг все еще где-то там. Видя это, могущественные эксперты секты Духовного Божества, секты Пламенного Божества, секты Инь и секты Ян могут прийти, чтобы забрать пространственный разлом фракции инструментариев. Что же, она пригласила меня присоединиться к ней». Яркие глаза Пейцицы светились морозным светом, когда она смотрела прямо в глаза Нитяня и спрашивала: «Так что ты ей ответил?» Нитянь почесал голову: «Я еще не принял решение. Я запрещаю тебе идти и присоединиться к клану Донг». Тон Пейцицы внезапно стал беспрецедентно сильным. Глядя в ее холодные глаза, где она пыталась скрыть свой гнев, Нитянь был шокирован. Проведя с ней так много времени, Нитянь редко видел, как она сердилась. После короткого молчания, он медленно кивнул и сказал: «Хорошо, я откажу ей. С этими словами он послал Донкли сообщение, сказав ей, что у него была договоренность с одним из старейшин, поэтому он должен был пойти с Чжэньхуэй Лани Пэйцици. Сразу после отправки сообщения Донкли через этот звуковой камень, он почувствовал ярость Донкли. Он поспешно разорвал связь с Донкли, не желая слышать ее ворчание. «Отныне, избегай контакта с этой женщиной», — Пэйцици холодно хмыкнула. «Бог знает, сколько мужчин, которых привлекала ее внешность, погибло из-за нее. Разве ты не помнишь, как она и другие организации охотников гнались за тобой, чтобы преследовать тебя в пустыне и пустоши? Эта женщина очень хорошо манипулирует мужчинами. Надеюсь, тебя не одурачит». Нитянь сухо улыбнулся. После минуты молчания, Пэйцици добавила: «Мой мастер уже идет сюда. Она отвезет нас к месту назначения. Не стоит беспокоиться. Кроме того, тебе не нужно беспокоиться о Вулине. Ты просто используешь имя Мухань. Он не сможет тебя узнать. Даже если он тебя узнает, неужели ты боишься его?» Спровоцированный ее словами, Нитянь от души рассмеялся и сказал: «Ладно, ладно, я же уже сказал тебе, что пойду с тобой и присоединюсь к тем воинам из фракции инструментариев. В горном хребте иллюзий пустоты ряд могущественных экспертов из измерения сотни битв стояли у пространственного разлома. У всех были серьезные выражения на лицах, как будто они чего-то ждали. Не надев маски, великолепное лицо Донкли было наполнено гневом и злобой. Она вдруг повернулась к Гу Хаофэну, тому, кто пытался угодить и добиться ее, и закричала: «Не мог бы ты заткнуться, Гу Хаофэн?» Появились странные выражения на лицах Цинь-Янь, Цао Цушуя, Цань-Синь и других юниоров. Только что Донкли казалась нормальной и разговаривала с ними об их планах после прибытия на другую сторону пространственного разлома. Затем она достала свой звуковой камень и поговорила с кем-то. После этого она вдруг рассердилась, а потом набросилась на Гу Хаофэна. Все были в замешательстве. Чувствуя себя обиженным, Гу Хаофэн спросил со смущенным выражением: «Почему ты злишься на меня, Ли? Что я сделал? Ты разговаривал со мной. Твой голос раздражает меня». Привлекательное тело Донкли слегка дернулось, когда она побежала к Донг Байджи, который сидел спиной к огромному камню и пил в медленном темпе. Донг Байджи поставил бутылку на землю, улыбнулся ей и спросил: «Что случилось? Кто заставил тебя разозлиться? Скажи мне, и я пойду преподам ему урок прямо сейчас». Донкли понизила голос и сердито сказала: «Ты точно знаешь, кто именно это был? Этот ублюдок отказался к нам присоединиться». Звуковой камень, который Нитянь использовал для общения с Донкли, был подарком от Донг Байджи, так что он естественно знал, что Донкли разговаривала с Нитянем. «Все в порядке», — Донг Байджи успокоил ее тихим голосом. «У нас будет много шансов встретиться с ним на другой стороне. Некуда спешить». Донкли не могла смириться с этим и сказала: «Трудно сказать, сможет ли фракция инструментариев защитить их пространственный разлом, и его враг Вулин также будет там. Очевидно, что присоединиться к нам – лучший выбор. Наша команда будет самой сильной, но он настоял на присоединении к тем двум из фракции инструментариев. Наверное, его в детстве головой роняли». Глядя на свою младшую сестру, которая все еще была в ярости, Донг Байджи рассмеялся и спросил: «Ты злишься, потому что он выбрал Пэйцици, не так ли?» «Что? Нет». Донкли закатила глаза на старшего брата. «Я просто злюсь, потому что он принял глупое решение, рискуя, в то время как есть явно более безопасный выбор. Ха-ха-ха». Донг Байджи рассмеялся, но не сказал ни слова. Под его многозначительным взглядом Донкли стала несколько застенчивая и смущенно пробормотала: «Ты слишком много думаешь. Это не так». После этого она убежала от Донг Байджи, разбивая щебень на куски, чтобы выплеснуть свой гнев. Глава 483. Властелин всех миров. Глава 483. Примерно четверть часа спустя пространственный портал внезапно появился из воздуха перед Нитянем. Чжэньхуэй Лань прошла через него и встала перед Нитянем и Пэйцици, сказав: «Вы все-таки решили пойти, мастер?» «Старейшина Чжэнь». Чжэньхуэй Лань помахала Нитяню. «Окружающая среда в измерении раскола пустоты очень отличается от других измерений, и пространственные энергетические колебания в горном хребте иллюзий пустоты слишком сильны. Таким образом, даже я не смогла создать пространственный туннель на большом расстоянии и забрать вас прямо из раздробленного города». С этими словами огромный призматический огненный кристалл вылетел из ее кольца владения. Она подарила его Нитяню и сказала с торжественным выражением: Помести этот огненный кристалл рядом с доспехом драконьего пламени. Доспех драконьего пламени – это духовное сокровище класса связующих душ. Он сам знает, что нужно делать с этим кристаллом. С озадаченным выражением, Нитянь держал кристалл двумя руками, и вместо того, чтобы положить его прямо в кольцо, он внимательно осмотрел его. Призматический огненный кристалл был красного цвета и обладал пропорциями взрослого человека. В нем можно было увидеть полосы пламени, текущие внутри него, как будто в кристалле были реки огня. Из кристалла чувствовалась чрезвычайно сильная аура огня. Как только он положил руку на него, его вихрь энергии пламени начал вращаться безумно быстро, как будто он был стимулирован огненным кристаллом и желал поглотить силу пламени внутри кристалла до предела. «Что это такое?» – удивленно спросил Нитянь. «Это огненный кристалл, самый простой огненный кристалл», – спокойным тоном сказала Чжэнь Хуэйлань. «Однако, его содержимое. Полосы пламени содержат богатую эссенцию земного пламени. Я верю, что это может помочь доспеху драконьего пламени восстановить силу. Эссенция земного пламени», – воскликнул Нитянь. «Хуаму, этот старый засранец, сказал мне, что твой доспех драконьего пламени нуждается в огненной эссенции, так что я собрала немного для тебя», — сказала Чжэнь Хуэйлань с легкой улыбкой. «По сравнению с тем, что ты нашел для него, это ничто. Эссенция земного пламени существует во многих огненных измерениях. Собрать немного эссенции не составляет труда. Просто трудно найти такие огненные измерения. Секта пламенного божества не могла найти такие огненные измерения, потому что у них нет глубоко укоренившейся силы. Тем не менее, я хорошо разбираюсь в пространственной магии и провожу большую часть своего времени в горном хребте иллюзий пустоты, поэтому я могу найти некоторые огненные измерения. В этом нет ничего особенного. Большое спасибо, старейшина Чжэнь. Нитянь почтительно поклонился, прежде чем он положил призматический огненный кристалл в кольцо и поместил его рядом с доспехом драконьего пламени. Как только значительный кристалл влетел в кольцо владения, кровавое ядро на броне начало сиять ярким огненным светом. В тот момент, когда он был помещен рядом с броней, бесчисленное количество тонких потоков пламени выстрелило из кровавого ядра. Подобно каналам, они соединяли доспех драконьего пламени и большой огненный кристалл. Без каких-либо задержек броня начала поглощать эссенцию земного пламени внутри кристалла. Под пристальным взглядом Нитяня, одна из полос пламени, запечатанная в кристалле, быстро тускнела, как будто она была быстро истощена. Мастер Ву Лин там с другими экспертами фракции инструментариев, тихо спросила Пэй Ци Ци. Услышав ее слова, Нитянь вернулся к реальности и с любопытством посмотрел на Чжэнь Хуэйлань, больше не обращая внимания на то, что происходило в его кольце. Он узнал от Донгли, что они не только перевели экспертов мировой и глубинной стадии из измерения сотни битв в горный хребет иллюзий пустоты, но и многих молодых людей стадии Великого Неба. Само собой разумеется, что измерение, к которому привели эти пространственные разломы, будет полно опасности, и что кровавые битвы могут вспыхнуть в любой момент. Поэтому он задавался вопросом, почему они берут с собой молодых воинов. Разве они не станут бременем для других? «Да, он там», — ответила Чжэнь Хуэйлань. «Есть множество странных областей в том измерении, что находится за теми пространственными разломами. Некоторые регионы, похоже, подчиняются какому-то особому закону. Те, чьи базы культивирования слишком высоки, будут недопущены туда. Если они попытаются войти силой, они будут мгновенно уничтожены таинственным законом или правилом. Тем не менее, драгоценные духовные материалы, которые могли бы помочь экспертам продвинуться на стадию домена пустоты, все еще могут существовать в этих областях. Для того, чтобы исследовать эти особые регионы, они должны привести с собой еще больше воинов стадии Великого Неба. В противном случае, как они собираются искать там драгоценные сокровища, если они даже не могут войти туда? Вот почему эти секты из других восьми измерений организовали поход для своих учеников стадии Великого Неба. Только таким образом они смогут провести тщательный осмотр каждого региона в этом таинственном измерении. Услышав ее объяснение, и Нитянь, и Пэй Ци Ци поняли причину решения этих фракций. Чжэнь Хуэйлань указала на портал, который она создала из воздуха, и сказала: «Хорошо, идемте. Нитянь, твоя личность очень особенная, так что постарайся не раскрыться». «Конечно, фракция инструментариев ничего тебе не сделает, пока я рядом. Тем не менее, я просто боюсь, что некоторые из них могут слить информацию, и привлечь внимание Небесного Дворца и секты Пламенного Божества. Нитянь кивнул. «Хорошо, я постараюсь быть осторожным». Затем трое последовали друг за другом в пространственный туннель, который вел в глубины горного хребта иллюзии пустоты, в дремучем лесу. После полета из пространственного туннеля, Нитянь оглянулся вокруг и обнаружил, что это был тот самый лес, где Донгли и ее клыки ранее нападали на исследователей. Казалось, что это не самая глубокая часть густого леса. Дюжины мертвых духовных зверей были разбросаны по окрестностям, которые, казалось, были убиты мощными экспертами фракции инструментариев. В то же время он увидел Чжулянь, которого он встретил однажды в измерении безграничного запустения, и Баюй, которая была старейшиной фракции инструментариев и матерью Вулина. Чжулянь находился на позднем этапе глубинной стадии, а Баюй – на среднем этапе глубинной стадии. Чжэньхуэй Лань также была на позднем этапе глубинной стадии. В команде также было 7 экспертов мировой стадии. В этот момент они собрались в одном месте и что-то обсуждали вполголоса. Баюй была довольно маленькой женщиной с молодой и изящной внешностью. Как только она увидела, что Чжэньхуэй Лань пришла с Пэйцицы и Нитянем, она спросила, кто это, старшая боевая сестра. Она думала, что Чжэньхуэй Лань пошла забрать Пэйцицы или Е. «Это Мухань, он сын моего старого друга», — объяснила Чжэньхуэй Лань, улыбаясь. Даже при том, что талант Лие к ковке оборудования неоспорим, он не боец. Если бы он пришел, то он не только не смог бы помочь, но мне даже пришлось бы уделять внимание, чтобы следить за ним. Поэтому я договорилась, чтобы он пошел в другое место. Бай Юй кивнула с улыбкой. «Я все понимаю. Хорошо, почему бы нам не дать младшим поговорить и узнать друг друга получше? Ведь им придется работать вместе и сражаться бок о бок после прибытия в это измерение». Чжэньхуэй Лань кивнула. «Хорошая идея». Затем она повернулась и кивнула Пэйцицы и Нитяню. Следовательно, двое из них пошли к месту, где были собраны Вулин, Хуан Юань, Чжухань и 4 других молодых воина фракции инструментариев. Несмотря на то, что эти 4 малознакомых воина, казалось, не имели большого опыта, как у Вулина, Хуан Юаня или Чжуханя, они все были на позднем этапе стадии Великого Неба, и их боевое мастерство, казалось, было выдающимся. Они должны быть здесь, чтобы помочь Вулину и остальным. Увидев Пэйцицы, глаза Чжуханя мгновенно загорелись. Он лестно улыбнулся и сказал: «Мы снова встретились, младшая боевая сестра Пэй. Теперь мы будем сражаться бок о бок. Я прикрою тебя в этом таинственном измерении». «Приветствую, старшая сестра Пэй», — сказала Хуан Юань с яркой улыбкой. С невыразительным лицом Пэйцицы подошла к Нитяню и села рядом с молодыми воинами фракции инструментариев. Очевидно, она не была заинтересована в разговоре ни с кем из них. Тем не менее, взгляд Нитяня переключился между мертвыми духовными зверями поблизости, когда они шли к воинам фракции инструментариев. Он обнаружил, что в основном это были духовные звери 3-го и 4-го уровня, но среди них был духовный зверь 5-го уровня. Поскольку все духовные звери в измерении раскола пустоты мутировали из-за нечистой духовной ци, их плоть и кровь были совершенно бесполезны, и поэтому они были оставлены там гнить. Тем не менее, их кости, глаза, зубы и другие части, которые могли быть использованы для создания духовных инструментов, были отрезаны. Духовные звери, подумал про себя Нитянь, даже при том, что плоть и кровь этих духовных зверей были совершенно бесполезны для других, он мог поглотить эссенцию плоти, которая осталась в них с помощью утечки жизни. Просто он боялся, что если он открыто заберет останки этих духовных зверей себе, члены фракции инструментариев могут заподозрить его. Поэтому его разрывала нерешительность. В этот момент Вулин, который все время молчал, спросил Нитяня, глядя ему в глаза. «Мы встречались раньше?» Нитянь прислушался к своим чувствам, взглянул на Вулина и сказал: «Я так не думаю». Вулин продолжал с подозрением смотреть на него, обдумывая все варианты в голове. По какой-то причине, когда Нитянь и Пэйцицы подошли к ним ранее, его внимание мгновенно привлек Нитянь, а не Пэйцицы, которая обладала более высокой базой культивирования и более высоким статусом. Глава 484. Властелин всех миров. Глава 484. Вулин наблюдал за Нитянем некоторое время, продолжая искать воспоминания в своей голове. Однако, так как он не мог найти никаких воспоминаний о Мухане, он мог только сдаться. В течение следующих 2 дней, Нитянь спокойно отдыхал с молодыми воинами из фракции инструментариев и практиковал культивирование с помощью огненных материалов. После наблюдения и прослушивания в течение 2 дней, он узнал, что пространственный разлом еще не совсем стабилен. Если бы они вошли в разлом до его полноценного формирования, то они могли бы попасть в зону пространственной турбулентности и, в конечном итоге, погибнуть из-за сильных колебаний пространственной материи. Согласно информации, полученной фракцией инструментариев, многие из людей, которые вошли в 6 пространственных разломов, были отправлены в неизвестные места. Вопрос их выживания в тех местах остается открытым. С течением времени 6 пространственных разломов постепенно становились все более стабильными. Время от времени Чжэнь Хуэйлань высвобождал огонек сознания своей души, чтобы исследовать пространственный разлом. Сегодня она сказала всем, что пространственный разлом будет полностью стабильным примерно через 10 дней. Следовательно, все ждали. За это время Пэй Цицы наблюдала пространственный разлом днем и ночью, пытаясь извлечь из этого знания, применимые в пространственной магии. Нитянь провел большую часть своего времени, занимаясь культивированием, закрывая глаза на останки духовных зверей. Как и Пэй Цицы, он не был заинтересован в общении с младшими учениками фракции инструментариев. Между тем, Чжухань, который первоначально имел намерение приударить за Пэй Цицы, отказался от этой идеи после встречи с этой неудачей. Прошел еще 1 день, и Нитянь наконец не смог устоять перед искушением и поднялся на ноги, когда все остальные занимались культивированием. Он подошел к останкам духовных зверей и спрятал куски брошенного мяса в кольцо. Его действие вскоре привлекло внимание Бай Юй, Чжулянь и других экспертов фракции инструментариев. Однако они лишь мельком взглянули на него и ничего не сказали. Дюжина духовных зверей пролежала под палящим солнцем несколько дней. Единственными, кто остался нетронутыми, были духовные звери 4-го и 5-го уровней. Нитянь сохранил мясо в своем кольце и спокойно вернулся к Пэй Цицы. Как только он сел, Хуан Юань спросила со сладкой улыбкой: «Что ты собираешься делать со всем этим мясом духовного зверя, старший брат Мухань?» Нитянь, у которого уже было подготовлено оправдание, ответил спокойным тоном: «Я выращиваю нескольких духовных зверей. Я просто хочу забрать мясо и посмотреть, смогу ли я их им накормить». Хуан Юань не знала, что он на самом деле лжет, и она сказала с серьезным лицом: «Они, вероятно, не съедят его. Я слышала, что эти духовные звери были отравлены атмосферой измерения раскола пустоты. Мы не только не можем их есть, но и духовные звери из других измерений тоже вроде как не могут его есть». Улыбаясь, Нитянь объяснил: «Духовные звери, которых я выращиваю дома, особенные. Возможно, они съедят его. Я должен попробовать». «О, действительно особенные, откуда ты родом, старший брат?» С любопытством спросила Хуан Юань. «Измерение небесного пламени», ответил Нитянь. Брови Хуан Юань нахмурились. «Измерение небесного пламени — это единственное измерение, в котором я не была. Я слышала, что там нет никаких могущественных сект или экспертов стадии измерения души. Кроме того, говорят, что несколько других измерений планируют захватить измерение небесного пламени». В этот момент Чжухань вскочил и с презрением выпалил: «Ха-ха-ха, а я-то думал, что ты из действительно мощного измерения. Кто бы мог подумать, что ты из измерения небесного пламени. Это место». Он щелкнул языком и с презрением посмотрел на Нитяня. Не дожидаясь, пока он закончит, Нитянь отошел от разговора. Не говоря ни слова, он достал еще один кристалл у пламени, закрыл глаза и начал культивировать. Вскоре день прошел, и опустилась ночь. Нитянь внезапно очнулся от культивирования. Фью! Человек мелькнул и поплыл по пространственному разлому, который был прямо над густым лесом. Чжэнь Хуэйлань, Бай Юй и Чжулянь все еще практиковали культивирование. Внезапное прибытие этого человека мгновенно привлекло их внимание. Нитянь и другие молодые воины также повернулись, чтобы посмотреть, кто это был. Их лица омрачились, все они выглядели нервными. Это был высокий худой человек, одетый в одежду секты духовного божества из подземного царства. У него был глубокий и непостижимый взгляд. «Мастер Чжэнь», — сказал мужчина, уставившись на Чжэнь Хуэйлань. Он как будто удивлялся, что он увидел ее здесь. «Яшо», — нахмурившись, воскликнула Чжэнь Хуэйлань. «Яшу, эксперт позднего этапа глубинной стадии», — криво улыбнулся и сказал: «Я не ожидал, что увижу тебя здесь с этими людьми из фракции инструментариев». Он был старейшиной секты духовного божества, также он был лидером их команды в недавно найденном измерении. Он на самом деле пришел с намерением отвоевать пространственный разлом у фракции инструментариев. Однако однажды он попросил Чжэнь Хуэйлань выковать духовные инструменты для своих детей. Она сделала ему одолжение. Следовательно, присутствие Чжэнь Хуэйлань заставило его колебаться. Он был в недоумении, поскольку он не знал, что делать дальше. Между тем, он также не знал, что он должен делать с Бай Юй, которая стояла рядом с Чжэнь Хуэйлань. Ее муж, Ву Лэнгси, является независимым воином, который обладал грозной силой. Существовало мнение, что у него был потенциал стать самым мощным воином Ци в домене падающих звезд. Теперь, когда Чжао Шанлинг вернулся, фракция инструментариев была в уязвимом положении, так что он не боялся помогать фракции инструментариев. Однако, даже если вся фракция инструментариев будет уничтожена более масштабным событием, Ву Лэнгси, вероятно, все еще будет цел и невредим. Как только он войдет на поздний этап стадии измерения души, он, скорее всего, станет самым сильным воином домена падающих звезд. Если бы он отбросил свои сомнения и ранил Бай Юя сегодня, то он бы посадил семя раздора в отношениях между ним, сектой духовного божества и Ву Лэнгси. После минуты молчания, Яшоу сказал: «Как насчет этого, мастер Чжэнь? Позвольте мне и другим членам секты духовного божества войти в это таинственное измерение через этот пространственный разлом. В свою очередь, мои люди и я поможем вам защитить этот пространственный разлом от кого-либо еще. Что вы на это скажете?» «Вы сказали, я и мои люди. Что вы имеете в виду?» — спросила Чжэнь Хуэйлань. «Я пришел с двумя другими учениками, которые также находятся в позднем этапе глубинной стадии». Яшоу был удивительно честен. «Если бы не вы и старейшина Бай, мы бы уже взяли этот пространственный разлом силой». Как старейшина фракции инструментариев, Чжулянь холодно хмыкнул и воскликнул: «Яшоу, ты не думаешь, что я достоин упоминания, не так ли?» Яшоу сухо рассмеялся и прямо сказал: «Прости, брат Чжу, я просто говорю правду. Если бы Чжао Шанлинг не вернулся, то наша секта не смела бы делать ничего подобного, подставляя под удар отношения с вашей фракцией. В конце концов, нам все еще нужно попросить вашу фракцию помочь нам выковать духовные инструменты. Но сейчас другое время. В ближайшем будущем вся фракция инструментариев может попасть в чужие руки. При таких обстоятельствах, мы больше не заботимся о наших отношениях с вашей фракцией. Если бы здесь не было мастера Чжэнь и старейшины Бай, то я бы сказал вам уйти сейчас, вместо того, чтобы предлагать разделить этот пространственный разлом». Услышав эти слова, Чжулянь разозлился. Младшие воин фракции инструментариев рядом с Нитянем также свирепо смотрели на Яшоу. Выглядя довольно спокойной, Чжэнь Хуэйлань спросила: «Разве нет пространственного разлома, который еще не был востребован? Почему ты думаешь о нашем пространственном разломе, когда можешь взять этот невостребованный?» Яшу коротко вздохнул и сказал: «Секта Грозовой Горы и секта Небесного Простора из измерения Раздробленной Земли, секта и не секта Янь из измерения Тысячи Отклонений, все сражаются за этот последний невостребованный пространственный раскол. По сравнению с вашим пространственным разрывом, было бы намного рискованнее бороться за него. Вместо того, чтобы бороться с этой стаей волков, мы могли бы также». Он улыбнулся и не закончил предложение. Тем не менее, все знали, что он имел в виду. В его глазах, по сравнению с борьбой с сектой Грозовой Горы, сектой Небесного Простора, сектой Инь, сектой Ян и сектой Пламенного Божества, борьба с фракцией инструментариев была бы намного безопаснее. Чжулянь и все остальные эксперты мировой стадии из фракции инструментариев изо всех сил пытались воздержаться от нападок, хотя их глаза были заполнены жгучей яростью. «Что ты думаешь, младшая боевая сестра Бай?» — тихо спросила Чжэнь Хуэйлань. Прошептав что-то Чжулиню и сказав ему держать себя в руках, Бай Юй повернулась к ней и сказала: «Несмотря на то, что его слова были резкими, по крайней мере, он был честен в своих намерениях. Как я вижу, даже если бы секта духовного божества не напала на нас напали бы другие секты. Если бы это была секта пламенного божества, я сомневаюсь, что они даже хотели бы говорить с нами». «Это действительно так, старейшина Бай. Я знал, что вы очень разумны», — сказал Яшоу лестным тоном. Чжэнь Хуэйлань кивнула и сказала: «Яшоу, тогда все решено. Вы можете призвать своих людей в это место сейчас, и мы будем охранять и входить в этот пространственный разлом вместе». Яшоу улыбнулся. «Теперь, когда мы охраняем этот пространственный разлом вместе, я считаю, что никто больше не посмеет пускать слюни над ним». С этими словами он послал сообщение своим подчиненным. Вскоре более 10 воинов секты духовного божества вылетели из темного густого леса, как кучка призраков. Как только они это сделали, Яшоу подошел и объяснил ситуацию. Остальные 2 эксперта секты духовного божества, которые находились на глубинной стадии, не были довольны таким положением, которое, по сути, было союзом с фракцией инструментариев. Тем не менее, они в конце концов они решили сделать Яшоу одолжение, и поэтому они согласились сотрудничать. Наблюдая, как эти 2 эксперта глубинной стадии неохотно кивали, все члены фракции инструментариев были недовольны. Глава 485. Властелин всех миров. Глава 485. Группа воинов ЦИ из секты духовного божества нашла подходящее место в густом лесу и села. Яшоу был единственным, кто сидел рядом с Чжэнь Хуэйлань и другими членами фракции инструментариев. Он время от времени болтал с ней. Ни Тя, ни другие молодые воины фракции инструментариев наблюдали за воинами секты духовного божества издалека, не говоря ни слова. Даже самый разговорчивый из них, Чжухань, полностью замолчал. Было так, как если бы отношение Яшоу уже заставило его понять, что фракция инструментариев больше не уважалась и не почиталась другими крупными фракциями. Если бы не связь Чжэнь Хуэйлань с Яшоу, и если бы Бай Юй не была здесь, то те воины из секты духовного божества, вероятно, не стали бы вести разговоры, а вместо этого начали бы кровавую битву. Эта ночь казалась особенно длинной. Время от времени Нитянь пробуждался от культивирования из-за леденящих кровь криков вдали. Так как он не смел раскрыть свои небесные глаза, он не был уверен, что именно там происходит. Однако он был уверен, что там убивают людей. «Другие секты зачищают горный хребет», — сказала Хуан Юань тихим голосом. Чжухань промолчал, но его лицо омрачилось. Ву Лин кивнула и сказал: «Да, эти секты не хотят, чтобы какие-либо местные организации воинов ЦИ были частью этого события. Изначально они приказали всем местным воинам ЦИ убираться прочь с этой территории. Время прошло, кто не успел, тот не успел. Как только они обнаружат, что кто-то рискнул остаться, они тут же убьют их на месте». По телу Нитяня пробежался холод. С этого момента он наконец понял, насколько властными сектами были секта духовного божества, секта пламенного божества и ядовитая секта. 6 пространственных трещин появились в измерении раскола пустоты, но, по иронии судьбы, именно из-за них местные воины ЦИ были изгнаны из хребта иллюзии пустоты. Когда воины из других измерений встречали в горах кого-либо из местных воинов ЦИ, они тут же убивали их. В их глазах, ни одна из местных организаций воинов ЦИ, включая кровавые черепа, не заслуживала войти с ними в это таинственное измерение. Глубокой ночью, воин ЦИ, который потерял свою левую руку, внезапно выскочил из дремучего леса, плача, когда он устремился в пространственный разлом. Фью, воин ЦИ, одетый в одежды секты ледяного павильона, выстрелил из леса вслед за человеком. Однако, как только он посмотрел вниз и увидел людей из секты духовного божества, так и из фракции инструментариев, он на короткое время замер. «Ши Хуэй!» — воскликнула Пэй Ци Ци. Нитянь посмотрел вверх и понял, что воин Ци, который потерял свою левую руку, был никто иной, как бывший гост-старейшина кровавых черепов, Ши Хуэй. После разрыва связи с кровавым черепа, Ши Хуэй присоединился к дикому пламени и пригрозил убить Нитяня, чтобы отомстить за Ши Нана. Он не ожидал, что Ши Хуэй окажется в таком тяжелом положении. Вся левая сторона Ши Хуэя теперь была покрыта инеем. Казалось, ему было очень трудно двигаться. Несмотря на это, его глаза были устремлены на пространственный разлом, который еще не стабилизировался. Видимо, он изо всех сил старался добраться до него. Он размылся полосой света и устремился к разлому. Его глаза были полны одержимости. Яшоу, сидевший под пространственным разломом, вздохнул, качая головой. Еще один глупец. Затем он протянул руку и сделал хватающий жест рукой в сторону Ши Хуэя. В следующий момент темный таинственный вихрь сформировался в ладони Яшоу. Вихрь гудел волна за волной душераздирающих колебаний души, когда он взлетел в воздух и окутал Ши Хуэя, который был всего в одном шаге от пространственного разлома. Ши Хуэй держал голову обеими руками и издавал жалкие вопли, в то время как кровь лилась из его все более выпученных глаз. Его импульс был мгновенно остановлен, а затем его обвисшее тело упало на землю. Стоя в 100 метрах от него, Нитянь наблюдал, как тело Ши Хуэя рухнуло на землю, и чувствовал, что его душа разрушилась и рассеялась, как будто она была стерта темным вихрем, выпущенным Яшоу. Увидев, что Яшоу убил Шихуэя, преследователь секты Ледяного Павильона поклонился ему и почтительно сказал: «Спасибо, я так и хотел». С этими словами он просто ушел. Он, казалось, задавался вопросом, почему люди из секты Духовного Божества были с людьми из фракции инструментариев. Яшоу не даже не посмотрел на труп Шихуэя. Его глаза снова сузились, так как он, казалось, не был заинтересован в кольце владения Шихуэя. Возможно, в его глазах, воин позднего этапа стадии Великого Неба не должен обладать никакими ценными духовными материалами, на которые он мог бы обратить внимание. Чжэнь Хуэйлань, Бай Ю и Чжулянь ничего не сказали. Они вернулись к своему тихому разговору, как будто они даже не заметили смерть Шихуэя. Видя их безразличное отношение, Нитянь глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, а затем он продолжил культивирование. Через некоторое время эксперт глубинной стадии, одетый в одежду секты Пламенного Божества, спустился с воздуха как горящий метеор. Он также заметил необычную сцену, как только он остановился. Яшоу. Он с удивлением смотрел то на людей фракции инструментариев, то на Яшоу. Лица людей из фракции инструментариев приняли серьезные выражения, стоило им только краем глаза заметить воина секты Пламенного Божества. Не так давно секта Пламенного Божества забрала обильное количество эссенций земного пламени из измерения безграничного запустения, а Чжао Шанлинг напал на них с помощью царствования смерти. Те воины из фракции инструментариев были в глубокой обиде на секту Пламенного Божества за это. Поэтому было вполне естественно, что они приняли серьезный настрой при виде своего врага. Яшоу, который также был воином из подземного царства, откашлялся и сказал: «Гансун Пу, мы уже достигли взаимопонимания с фракцией инструментариев. Секта Духовного Божества и фракция инструментариев охраняют этот пространственный разлом вместе». Гансун Пу из секты Пламенного Божества на самом деле имел те же намерения, что и Яшоу раньше. Он также планировал отобрать пространственный разлом у фракции инструментариев. Однако теперь, когда он увидел Яшоу здесь и узнал, что секта Духовного Божества заключила сделку с фракцией инструментариев, чтобы охранять пространственный разлом вместе, он колебался. «Хорошо», — сказал он, — «так как мы оба из подземного царства, я сделаю тебе одолжение и оставлю вас в покое». После короткой паузы он бросил взгляд на Чжулянь и сказал: «Сегодня ваш счастливый день». С этими словами он превратился в полосу пламени и исчез в далеких небесах. Лица членов фракции инструментариев омрачились еще сильнее, поскольку атмосфера становилась все более и более напряженной. Все понимали, что если бы не секта Духовного Божества, то Гансун Пу из секты Пламенного Божества определенно начал бы борьбу за этот пространственный разлом. Яшоу развел руками, при этом улыбаясь: «Как вы только что видели, если бы мы не объединились, то другие секты пришли бы и попытались отвоевать у вас этот пространственный разлом». На лицах Чжэнь Хуэйлань и Бай Юй появились неловкие выражения. Даже Чжулянь не казался таким злым, как раньше, как будто он наконец увидел всю правду их текущего положения. В течение следующих нескольких дней Нитянь часто слышал, как люди дрались и кричали поблизости, в то время как все ждали стабилизации пространственного разлома. Иногда некоторые местные воины Ци рисковали своей жизнью, пытаясь войти в пространственный разлом. Тем не менее, каждый из них был уничтожен сильными экспертами секты Духовного Божества. Нитянь также заметил, что несколько членов Кровавых Черепов были убиты могущественными экспертами секты Ледяного Павильона и секты Грозовой Горы, прежде чем они приблизились к пространственному разлому. Именно тогда он понял, что Ши Цин имел в виду ранее, сказав, что горный хребет иллюзий пустоты превратился в ад. Судя по всему, мощные секты из остальных восьми измерений планировали убить каждого местного воина Ци, который осмелился бы остаться в горном хребте, прежде чем пространственные разломы полностью стабилизируются. Как и сказала Пэй Ци Ци, люди умирали каждый день, и все измерения раскола пустоты погрузилось в хаос. Он мог только наблюдать, как происходили подобные вещи. За это время, некоторые другие секты также посылали сюда людей в попытках забрать пространственный разлом у фракции инструментариев. Тем не менее, все они начали взвешивать свой выбор, увидев людей из секты Духовного Божества, и в конце концов все они уходили без боя. Вот так просто секте Духовного Божества и фракции инструментариев удалось удерживать пространственный разлом. Однажды в полдень, Чжэнь Хуэйлань, которая культивировала под пространственным разломом, внезапно открыла глаза и сказала: «Хорошо, теперь мы можем войти». Услышав эти слова, Все, кто ждал довольно долго, поднялись в приподнятом настроении. Я Шоу поднялся на ноги и сказал Чжэнь Хуэйлань: «Вы можете идти первыми». Чжэнь Хуэйлань кивнула, и после недолгих колебаний она сказала: «Тебе не нужно устраивать так, чтобы люди оставались здесь и охраняли пространственный разлом. Флуктуации пространственной энергии внутри шести пространственных разломов на самом деле следуют определенным закономерностям. В этот момент пространственный разлом стабилен, и мы сможем войти в него, но через час он станет чрезвычайно нестабильным. Если ты не войдешь через час, ты упустишь свой шанс. Даже я не могу предсказать, когда он успокоится и снова станет стабильным». Выглядя благодарным, Я Шоу сказал: «Спасибо, что рассказала мне это, мастер Чжэнь». Чжэнь Хуэйлань помахала Пэй Цицэ и другим юношам, маня их войти в пространственный разлом один за другим. «Торопитесь, не бездельничайте». Без каких-либо задержек, Нитянь поднялся на ноги и последовал за молодыми воинами фракции инструментариев в пространственный разлом. После того, как все воины из фракции инструментариев были внутри, Чжэнь Хуэйлань повернулась к Я Шоу и сказала: «Следи за временем». Глава 486. Властелин всех миров. Глава 486. Бесчисленные звезды ярко сияли в небе. Огромный континент парил над бескрайними серовато-коричневыми облаками. Нитянь стоял на краю плавучего континента, где тонкий пространственный разлом висел над головой каждого воина, словно огромный меч. Он смотрел вдаль и видел много плавающих континентов, некоторые из которых были даже больше, чем тот, на котором стояли они. Однако большинство из них были маленькими, шириной всего несколько квадратных километров. Они, казалось, направлялись к какой-то силой, когда они плавали медленно и беспорядочно. Не было ни солнца, ни луны, только звезды. Духовная ци неба и земли не существовало в воздухе, и не было никакой энергии, которую другие расы могли бы использовать в качестве источника энергии. Фью. Чжэнь Хуэйлань была последним, кто вылетел из тонкого пространственного разлома и приземлился посреди всех. Глаза сузились, она оглянулась на эти странные небеса и землю, а затем сказала: «На континенте, на котором мы сейчас стоим, есть небольшое месторождение космического нефрита». Глаза Пэй Цицэ мгновенно загорелись. «Цицэ, иди и посмотри, сможешь ли ты собрать этот космический духовный нефрит», — приказала Чжэнь Хуэйлань. Пэй Цицэ кивнула и умчалась в сторону центра континента. Ее тело дрожало от пульсаций пространственной энергии, когда она пыталась обнаружить космический духовный нефрит. Все остальные остались на краю континента, оглядываясь вокруг, надеясь лучше понять это таинственное место. Нитянь не был исключением. Так как Чжулянь, Бай Ю и остальные были рядом, он не выпускал небесные глаза, а просто смотрел вокруг своими глазами. Он попытался прыгнуть и мгновенно выстрелил на десятки метров в небо. Он очень удивился и воскликнул: «Я едва чувствую гравитацию». Ву Лин был шокирован, и остальные попытались прыгнуть за ним. Все они выстрелили в небо на десятки метров и устойчиво приземлились на другом острове. Стоя на краю плавучего острова, Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что бескрайние серовато-коричневые облака были похожи на море облаков, не давая ему увидеть, что было под ними. Он посмотрел вперед и увидел, что многочисленные огромные валуны медленно плыли в небе. Фью, фью, фью. Я Шоу и другие члены секты Духовного Божества пролетели через пространственный разлом и приземлились среди членов фракции инструментариев один за другим. После этого они собрались в группу. Я Шоу и два других эксперта глубинной стадии из секты Духовного Божества не сразу заговорили, а с любопытством оглянулись. Они также заметили большое количество континентов, плавающих на расстоянии, и еще большее количество плавающих островов и скал вокруг них. «Мастер Чжэнь, вот оно что», — сказал Я Шоу, нахмурив брови. Каким бы опытным и знающим он ни был, он не знал, на что он сейчас смотрит. Чжэнь Хуэйлань размышляла, а затем сказала: «Это огромное измерение каким-то образом взорвалось, сформировав множество плавающих континентов и разбитых островов. Взрыв уничтожил гравитационное поле и особая энергия неба и земли, которая первоначально охватила весь континент, изменилась и стала серовато-коричневым морем облаков под нами». Я Шоу задумался на некоторое время в тишине, а затем сказал: «Я пойду и осмотрюсь». С этими словами он распространил свою духовную энергию и улетел с плавучего континента, на котором стояли все остальные, к огромному валуну, который плавал неподалеку. Словно перышко, он вскоре приземлился на огромный валун. После краткого сканирования он не нашел ничего примечательного и, таким образом, полетел к другому валуну, который плавал в более отдаленном месте. Видя, что он направился туда, Бай Юй сказала: «Давайте осмотрим окрестности». Кольцо, державшееся за ее палец, мерцало, и сразу же после этого перед ней появилась радужная молния. Прыгнув на нее, она встала на нос, где она выпустила слой малинового духовного света, который окутал радужную молнию и ее миниатюрное тело. В этом странном измерении, где гравитационное поле было разрушено, радужная молния ускорилась как вспышка молнии, в противоположном направлении от Яшоу. После этого два других эксперта глубинной стадии из секты духовного божества, Чжэньху и Лани Чжулянь, также покинули этот плавучий континент и отправились на поиски в близлежащие области. Между тем, воины мировой стадии и воины стадии Великого Неба из секты духовного божества распространились и начали исследовать континент с помощью их психического сознания. Молодые воины из фракции инструментариев были единственными, кто оставался на месте и продолжал оглядывать все своим любопытным взглядом. Прошел час, один за другим люди постепенно возвращались на то место, где они впервые приземлились. Они все покачали головами и сказали, что не нашли ничего примечательного на континентах и островах, в которые они отправились. Бай Юй была единственной, кто не вернулся с пустыми руками. Она вернулась с плавающей горой серовато-коричневых костей, которая была почти 1000 метров в высоту. Она легко оттащила ее с помощью многочисленных красных лент духовной энергии. Гора костей остановилась и проплыла по краю континента. Нитянь внутренне удивлялся, когда она смотрела на гору костей. Он заметил, что величественная гора серовато-коричневых костей была заполнена отверстиями размером с кулаки, делая ее похожей на колоссальный улей. Кроме того, гора костей казалась пустой внутри. Вот, глядя на гору костей, Яшоу, который вернулся ранее, не мог не подойти и протянуть руку, чтобы прикоснуться к ней. В тот момент, когда его рука соприкоснулась с одной из серовато-коричневых костей, она превратилась в летающие обрывки, которые быстро исчезли. Глаза Чжэньху и Лань загорелись, как она выстрелила лучом света из ее пальца. Как только он выстрелил в гору костей, которая была пронизана дырами, бесчисленные кости мгновенно превратились в пыль. Энергия в этих костях, должно быть, рассеялась, как бы долго они ни существовали, заключила Чжэньху и Лань. Если мои предположения верны, то эта гора костей – один из древних звездолетов костяных гигантов. Древние звездолеты костяных гигантов были выкованы из костей и в форме пирамид. Один из древних звездолетов костяных гигантов, – воскликнул Яшоу. В тот момент Бай Юй сказала: «Я провела тщательный осмотр. Внутри древнего звездолета нет ни одного костяного гиганта. Кажется, он был пронизан бесчисленными острыми лезвиями и потерял способность путешествовать через пустоту, поэтому он был в конечном итоге заброшен. После всех этих долгих лет кости, кажется, потеряли всю свою силу. Это объясняет, почему они превращаются в пыль при контакте». Чжулянь с удивлением спросил: «Почему древний звездолет костяных гигантов появился здесь, и кто изрешетил его?» Все остальные задавали одни и те же вопросы. «Старейшина Я», в этот момент голос воина секты духовного божества эхом отозвался из отдаленного места на плавучем континенте, на котором они стояли. Яшоу мгновенно полетел к источнику голоса. Даже при том, что члены фракции инструментариев интересовались, о чем идет речь, они оставались там, где были. Вскоре Яшоу вернулся с тремя человеческими трупами. Он небрежно бросил трупы перед толпой и сказал: «Мои люди нашли их. Судя по тому, как они одеты, они не были ни с одной из тех фракций, которые пришли из 8 измерений. Нитянь вскочил и выпалил: «Они являются членами фракции Темной Луны. Ма Цзю, с которым он имел дело раньше, был среди трех этих трупов. Несколько лет назад Ма Цзю устроил засаду на Пэйцице в горном хребте иллюзии пустоты. После этого Нитянь спас ее от него и его людей». Яшоу взглянул на Нитяня и сказал: «Это значит, что они местные воины Ци. Они, должно быть, пришли сюда раньше нас, и по какой-то причине умерли здесь». Бай Юй и Чжэньху и Лань подошли к трем трупам и присел на корточки, чтобы осмотреть их. После тщательного осмотра они покачали головами, не сумев установить причину смерти. «Их кольца владения все еще здесь», — сказал Яшоу, который уже осмотрел трупы, нахмурив брови. И на них нет никаких смертельных ран. Я не могу установить причину их смерти. В этот момент Пейцици тихо прошептала своему мастеру: в том подземном месторождении космического духовного нефрита было очень мало ресурсов. Я все собрала. Яшоу и другие могущественные эксперты секты духовного божества казались удивленными, услышав слова Пейцици. Космический духовный нефрит был очень ценным духовным материалом для воинов ЦИ, которые практиковали пространственную магию. Однако, так как ни один из экспертов секты духовного божества не практиковал пространственную магию, они не показывали никакого намерения просить свою долю. Четверть часа спустя, воины мировой стадии и стадии Вилкого Неба возвращались с самых разных направлений на плавающие континенты. Под пытливым взглядом Яшоу, они покачали головами и сказали, что не нашли ничего стоящего. На самом деле, Яшоу и другие могущественные эксперты уже просканировали этот плавающий континент с их сильным сознанием души, когда они впервые приземлились на него, и ни один из них не обнаружил никаких признаков жизни или колебаний души. Результаты поиска остальных лишь подтвердили их предположения. «Каков ваш план, мастер Чжэнь?» – спросил Яшоу. «Я пока не уверена», – серьезным тоном сказала Чжэнь Хуэйлань. «Учитывая, что местные воины ЦИ уже пришли и обыскали этот континент, я полагаю, что мы, вероятно, ничего не найдем здесь. Я думаю, что пойду искать в других областях с остальными членами фракции инструментариев». «Какой у тебя план?» Яшоу посмотрел в воздух и спросил. «Мастер Чжэнь, как ты думаешь, когда этот пространственный разлом снова станет стабильным?» «Судя по всему, он стабилизируется не скоро», — ответил Чжэнь Хуэйлань. «Этот пространственный разлом, который ведет к горному хребту иллюзии пустоты, постоянно меняется. Каждый раз, когда он стабилизируется, он становится еще более нестабильным. Поэтому я не могу точно сказать, когда он снова станет безопасным». Яшоу кивнул и сказал: «Понятно. Ладно, оставим здесь отметину и начнем наши отдельные поиски». «Конечно», — согласилась Чжэнь Хуэйлань. Глава 487. Властелин всех миров. Глава 487. Оставив особый след на плавучем континенте, где был пространственный разлом, секта духовного божества и фракция инструментариев разделились. Бай Юй помахала и поманила Вулина, Хуан Юань и еще нескольких младших членов фракции, чтобы они забрались на ее радужную молнию. Между тем, Чжулянь вызвал еще одну радужную молнию и сказал другим членам фракции инструментариев, чтобы они поднялись на борт. Чжэнь Хуэйлань вызвала молниеносный челнок из своего кольца и поманила Нитяня и Пейцици прыгнуть в него. После этого радужная молния и молниеносный челнок улетели с плавучего континента. Поскольку гравитационное поле было очень слабым, скорость, с которой летали молниеносный челнок и радужная молния, была очень быстрой, и для их продвижения не требовалось большого количества духовной энергии. Нитянь и Пейцици стояли в молниеносном челноке и с любопытством оглядывались вокруг. Время от времени молниеносный челнок проходил мимо плавающих островов, которые двигались по неизвестной схеме. Просто они двигались с гораздо меньшей скоростью, чем молниеносный челнок. Глаза Чжэнь Хуэйлань сузились, когда волны чрезвычайно интенсивных колебаний души распространялись из нее. Стоя рядом с ней, Нитянь мог с большой ясностью сказать, что колебания души, которые она испускала, содержали непостижимые истины пространственной энергии. Когда они рванули вдаль, они, казалось, заставили пространство слегка мерцать. В этот момент Бай Юй, которая управляла радужной молнией, внезапно обернулась и сказала с улыбкой: «Старшая боевая сестра, я нашла что-то кроме горы костей, следуй за мной». Глаза Чжэнь Хуэйлань загорелись. Гора костей, которую Бай Юй принесла им ранее, потеряла свою ценность из-за длительной эрозии. Энергия внутри этих костей полностью исчезла. Если бы гора костей не была пронизана дырами, возможно, она бы не принесла ее обратно и не показала людям из секты духовного божества. Услышав ее слова, все выглядели бодрыми и готовыми действовать. Радужная молния и молниеносный челнок быстро пролетели мимо многочисленных плавающих островов. Час спустя они увидели вулкан. Несмотря на то, что они все еще были в тысячах метров от него, Нитянь мог видеть багровое пламя, мерцающее в огромной дыре, которая находилась в центре вулкана. Вулкан был около 3000 метров в высоту и обладал формой пагоды. Неизвестно, сколько времени он там пробыл. Тихий вулкан был окружен слоями очень турбулентной и неустойчивой пространственной энергии. Именно из-за этого слоя пространственной энергии Бай Юй не осталось исследовать его раньше. Она была экспертом по заклинаниям, приписываемым огненной стихии, к тому же она была всего лишь кузнецом. Однако она не практиковала пространственную магию. Без глубокого понимания пространственной энергии, она не осмелилась бы подойти к слою нестабильной пространственной энергии. Поэтому она ждала, пока они расстанутся с людьми из секты духовного божества, чтобы привести Чжэнь Хуэйлань к вулкану. Вскоре радужная молния и молниеносный челнок остановились перед плавающим вулканом. Бай Юй ничего не сказала, а посмотрела в сторону Чжэнь Хуэйлань. Глаза сузились, Чжэнь Хуэйлань достала складный веер из кольца владения. Как только она помахала веером, пространственные флуктуации энергии начали расходиться вокруг вулкана как круги на воде. Нитянь пристально посмотрел на них. Было неизвестно, какое мощное оружие могло создать такую огромную сквозную дыру в вулкане. Сквозь мерцающий огнем рот ямы, Нитянь мог смутно видеть лаву, бурлящую в сердце вулкана. Вместо того, чтобы сформировать небесные глаза, он выпустил свое психическое сознание в попытке исследовать этот слой таинственной энергии. Однако, как только клочок его психического сознания подлетел к нему, он испытал мучительную головную боль. Таким образом, ему пришлось отказаться от этой идеи. Между тем Чжэнь Хуэйлань странным образом осмотрела вулкан. Бесчисленные тонкие нити пространственной энергии быстро формировались и расселись в глубинах ее зрачков. Стоя рядом с ней, Нитянь был ошеломлен, когда он посмотрел ей в глаза. Затем он заметил, что изображение парящего вулкана таинственным образом появилось на пустом веере, которым она махала. Миниатюра плавучего вулкана на веере была связана многочисленными яркими струнами пространственной энергии, многие из которых даже прошли через вулкан. Пораженный этой сценой, Нитянь не мог не восхищаться глубиной пространственной магии теми, кто практиковал эту самую пространственную магию. Этот бумажный веер в руке моего мастера, пространственный духовный инструмент, названный измерением иллюзий, тихо объяснила Пэй Цици. Тем не менее, у него еще нет собственной души, и он не может создать независимое измерение. Чрезвычайно трудно найти и усовершенствовать души для пространственных духовных инструментов. Моя наставница искала много лет, но она до сих пор так и не смогла найти для него подходящую душу. Если она сможет найти подходящую душу и сможет запечатать ее в измерении иллюзий, то измерение души станет духовным сокровищем класса связующих душ. Нитянь был шокирован словами Пэй Цици. Губы Чжэнь Хуэйлань сжались в улыбке, и она сказала: «Малыш, я не думаю, что смогу найти подходящую душу для измерения иллюзии, и я, конечно же, не смогу превратить его в духовное сокровище класса связующих душ. Но я надеюсь, что когда-нибудь ты исполнишь это заветное для меня желание». После того, как она произнесла эти слова, измерение иллюзий внезапно выстрелило из ее руки и полетело к вулкану перед ними. Таинственные пространственные колебания из вулкана, казалось, мгновенно стабилизировались и стали безобидными. Чжулянь и Бай Юй глубоко взглянули на нее, их глаза были заполнены удивлением. Этот вулкан, должно быть, был частью того огромного измерения, прежде чем произошел взрыв, объяснила Чжэнь Хуэйлань всем остальным. Похоже, что эксперт пространственной энергии был человеком, который проник в него с помощью какой-то глубокой пространственной магии. Пространственная энергия, которую он или она использовали для атаки вулкана, содержала слабую силу родословной. Если мои предположения верны, то этот эксперт, скорее всего, имел родословную, которая естественным образом наделяла его пространственной магией. Пространственная энергия внутри места удара все еще сохранилась после очень долгого срока, который может достигать десятка тысяч лет и больше. Просто сейчас она существует в виде слоя пространственных колебаний вокруг вулкана. Нитянь, стоявший рядом с Пэй Цици, почувствовал, что Пэй Цици содрогнулась, услышав эти слова. Чжулянь ахнул от удивления и воскликнул: «Аутсайдер, чья родословная содержит пространственную энергию. Насколько я знаю, ни один из демонов, одержимых, фантомов или костяных гигантов не имеет такой родословной, содержащей пространственную энергию, верно?» Бай Юй также была глубоко удивлена. Какая раса аутсайдеров обладает родословными, которые позволяют им пользоваться пространственной энергией? Чжэнь Хуэйлань горько улыбнулась, сказал: Наше понимание чужих рас очень ограничено. Мы знаем только о демонах, одержимых, фантомах и костяных гигантах, потому что они жили в домене падающих звезд, и эти измерения были раем для них еще до того, как появились воины Ция из древнего дворца фрагментарных звезд. Однако вполне возможно, что другие таинственные расы аутсайдеров живут в других местах бескрайней вселенной, в которой мы никогда не были. Мы не знаем о них, потому что они никогда не приходили в домен падающих звезд и не оставляли никаких следов. Чжулянь слегка кивнула и сказал: «Да, это вполне возможно. Ладно, пойдем взглянем на этот вулкан», — простым тоном сказала Чжэнь Хуэйлань. «Мне удалось ослабить слой пространственной энергии, оставленный этим экспертом-аутсайдером с помощью своего измерения иллюзий, только потому, что он рассеивался в течение очень долгого времени. Я не могу представить, насколько мощным был этот эксперт-аутсайдер в тот день, и что если этот эксперт все еще жив». Лица всех слушающих приняли выражение ужаса, как если бы они представили себе всю мощь того воина. Они очень осторожно направили к дыре вулкана свои духовные инструменты транспорта, радужную молнию и молниеносный челнок. Только после того, как они достигли устья дыры, не чувствуя никаких аномальных пространственных колебаний, Бай Юй наконец вздохнула с облегчением. Она обвила свое миниатюрное тело алым духовным светом и влетела в вулкан через дыру, которая все еще была заполнена мерцающим пламенем. Помимо пространственной энергии, Чжэнь Хуэйлань также хорошо разбиралась в огненной магии. Однако, видя, что Бай Юй спустилась внутрь, она осталась там, где она была, и молниеносный челнок остановился у устья огромной дыры. Фью! Она сделала захватывающее движение в воздухе, и измерение иллюзий влетело в ее ладонь. Она передала его Пэй Цыце и сказала без выражения: «Посмотрим, сможешь ли ты получить от него некоторое просветление». Тонкая, аккуратная, словно нефрит, рука Пэй Цыце слегка дрожала, когда она получила складный веер. Ее глаза мерцали светом волнения, как будто она пыталась подавить свое взволнованное сердце. Острое восприятие нитеня позволило ему заметить что-то странное. В тот момент, когда Пэй Цыце коснулась бумажного веера, ее охватил пространственный барьер, который был невидим невооруженным глазом. В то же время пространственная энергия, обвивающая плавающий вулкан, постепенно исчезла. Вместо этого рябь пространственной энергии начала распространяться изнутри Пэй Цыце, и тонкие нити пространственной энергии появились в глубине ее зрачков.